Не зная, что делается в нервах, мышцах и мозговых центрах при их возбуждении, я, однако, не могу не видеть законов чистого рефлекса и не могу не считать их истинными. Раз же допустивший это, всякому, конечно, позволительно открывать между каким ни на есть явлением, например, сознательным актом человека и рефлексом сходство. Найдешь его, я в этом убежден, но, конечно, мое убеждение ни для кого не есть абсолютная истина. И говоришь, что процесс сознательного акта человека и процесс рефлекса одинаковы. Больше я ничего и не делаю. Второе. Принимая за исходную точку исследования явление чистого рефлекса, я, конечно, принимаю вместе с тем и гипотетические стороны учения о нем. Например, мысль, что нервный центр, связывающий чувствующий нерв с движущим, есть нервная клетка, представляет в высшей степени вероятную, но все-таки гипотезу. Принимая далее у человека центры, задерживающие и усиливающие рефлексы, я опять делаю гипотезу, потому что с лягушки прямо переношу явление на человека. Присутствие это в высшей степени вероятно, но все-таки еще не положительно доказано. Но что же тогда все ваше учение, спросит меня? Чистейшая гипотеза в смысле обособления у человека трех механизмов, управляющих явлениями сознательной и бессознательной психической жизни, чисто отражательного аппарата, механизма, задерживающего и усиливающего рефлексы, отвечаю я. Кому гипотеза в этом смысле кажется слабой, плохо доказанной или просто не нравится, тот может, конечно, отвергнуть ее, и дело через это в сущности нисколько не пострадает, потому что моя главная задача заключается в том, чтобы доказать, что все акты сознательной и бессознательной жизни по способу происхождения – суть рефлексы. Объяснение же, почему концы этих рефлексов в одних случаях ослаблены до нуля, а в других, напротив, усилены, представляют вопросы уже второстепенной важности. Кто найдет лучшее объяснение, я первый порадуюсь. Третье. В исследовании не упомянуто об индивидуальных особенностях нервных аппаратов у ребенка по рождению его на свет. Они без малейшего сомнения существуют, племенные и наследственные от ближайших родных. И особенности эти, конечно, должны отзываться на всем последующем развитии человека. Уловить их, однако, нет никакой возможности, потому что в неизмеримом большинстве случаев характер психического содержания на 999 тысячных дается воспитанием в обширном смысле слова и только на одну тысячную зависит от индивидуальности. Этим я не хочу, конечно, сказать, что из дурака можно сделать умного. Это было бы все равно, что дать человеку, рожденному без слухового нерва, слух. Моя мысль следующая. Умного негра, лапланца, башкира – европейское воспитание в европейском обществе делает человеком, чрезвычайно мало отличающимся со стороны психического содержания от образованного европейца. Вдаваться в эти очень интересные сами по себе вопросы я, следовательно, не мог. Да в этом, с моей точки зрения, не было и необходимости. Развивая учение об актах сознательной жизни со стороны их способа происхождения, я имел перед глазами очень совершенный психический тип. И если высказанные мною основные мысли приложимы к деятельности такого типа, то они тем паче имеют значение для типов менее совершенных. Четвертое. В основу памяти и явлений воспроизведения психических образований положена также гипотеза о скрытом состоянии нервного возбуждения. Гипотеза эта по своей сущности никому из натуралистов не покажется странную. Тем более, что явления памяти в главнейших чертах имеют, как показано, чрезвычайно много сходства с явлениями ощутимых световых следов, появляющихся вслед за каждым действительным зрительным возбуждением.